я вынул с голым задом. Я накрашу губы и глаза, и на лбу набью тату, сам себе набью тату. Вот такое чудо красота. Ведь всем все похуй. Oh.